хитрость. На этот раз решили схитрить. Мазила поехал на склад. Болтун с карьеристом остались в мастерской ждать звонка. В случае звонка они идут на улицу, хватают первую попавшуюся машину и едут на склад. «Я частное лицо», — говорит Болтун карьеристу. «Мои соображения — результат наблюдения того, что на виду у каждого. А ты — фигура. У тебя пост, связи, знакомства. Ты вхож в самые верхи. Скажи, как с твоей колокольни все это смотрится?» «Еще хуже», — говорит карьерист. «А выход?» — спрашивает Болтун. «Есть выход. Можно предложить что-то позитивное?» «Конечно, можно», — говорит карьерист. «В предложениях недостатка нет. Ну, допустим, чем не идея? Делать вещи так, чтобы их трудно было сломать, и так, чтобы ими легко было управлять». «Ну, это не решение», — говорит Болтун. «Пройдет время, привыкнут, и крепкое станет ломким, легко управляемое трудным». «Да», — говорит карьерист, — «это не решение. Я технарь. Думать — твоя профессия». «А что ты можешь предложить?» «Я продумал и просчитал тысячи вариантов», — говорит Болтун. «Решения нет, в принципе. Дело не в том, что надо придумывать что-то очень умное. Ничего умного не придумаешь, так как суть дела тривиально проста. И в этом ее основная трудность. Нужна просто реформаторская деятельность руководства и давление на него снизу в этом направлении. Нужна свобода слова, свобода передвижений, социальное право, оппозиция, право руководителя на риск, и другие пустяки. Если тебе так все ясно, так в чем же дело? Ясность в одном, говорит Болтун, рождает неясность в другом. Позвонил Мазила. Болтун и карьерист остановили грузовик и быстро расторговались. Когда приехали на склад, выяснилось, что он закрыт на учет. А заведующий спутал Мазилу с кем-то другим. «Вот твою мать», — сказал Мазила. И предложил поехать в мастерскую отметить это радостное событие. На овощной базе. Всех, кто не сумел отвертеться под каким-либо соусом, погнали на овощную базу. Наряду с отрядами, посылаемыми во время уборки урожая в деревню, и с молодежными строительными отрядами, посылаемыми во время студенческих каникул во все уголки страны, это одна из принудительных и отчасти принудительных форм труда. Не берусь судить, насколько эти формы труда устойчивы и какова их доля в экономике страны, — сказал неврастенник, — но то, что довелось увидеть мне самому, производит кошмарное впечатление. Табуны отъевшихся пьяных и полупьяных начальников и каких-то странных лиц, склоняющихся без видимой цели по грязным помещениям, гниющие овощи, толпы оторванных редко от важного дела и чаще от другого вида безделия людей, как правило, с высшим образованием и даже с учеными степенями. Использовать их должным образом нет никакой возможности. Дни за днями проходят в полном безделье. Мужчины скидываются и устраивают небольшие выпивки, рассказывают анекдоты, поносит эту идиотскую систему разбазаривания человеческого времени. Болтун загадочно молчит. Это раздражает неврастенника. «О чем ты думаешь?» — спрашивает он. «О том, что ответил бы тебе шизофреник», — говорит болтун. «А он ответил бы, по всей вероятности, так. Если какой-то факт нашей жизни поражает тебя своим несоответствием здравому смыслу, ищи в нем закономерную социальную основу. В конце концов, таких безобразий, как мы видим здесь, может и не быть. Но будет что-то другое. А общее имя этому – острый дефицит рабочей силы там, где она нужна до зарезу, и избыток там, где без нее можно обойтись. И шире говоря, дефицит важного и нужного, и избыток пустякового и ненужного». «Но почему ты думаешь, что это нормально?» – спрашивает неврастенник. «Читай шизофреника. У него на этот счет все разъяснения есть», — говорит болтун. «Да я читал, читал», — кричит неврастенник. «Что ты носишься со своим шизофреником? Младенец он, младенец», — говорит болтун. «Но его устами?» — говорил Бог. «Представь себе, только после разговоров с ним я понял, почему у нас легче построить атомный реактор, чем хорошее хранилище для картошки. Лучше подготовить 10 000 докторов наук по теории картошки, чем десяток толковых кладовщиков по этой самой реальной картошке».